Глава 25. Костер, разведенный Артпе, все еще горел. Они выловили в озерце несколько рыбин и принялись готовить их на огне. В качестве приправы использовалась соль, купленная у Микены за 3 серебряные монеты. Маэтел целый год не ела рыбу, а потому была удивлена ее внезапным приятным вкусом. «Ух, это так вкусно!» «Когда голоден, все вкусно!» Несмотря на оставшиеся следы слез, девушка принялась аппетитом уничтожать рыбу. Она съела даже кости, отчего Артпе не мог не улыбнуться. «Ты много работала, Маэтел. Это подземелье и вправду выдалось очень тяжелым. Но в результате мы смогли значительно сократить время, необходимое для нашего роста. Теперь мы можем действовать более спокойно». «Нет, даже если тебе это не нравится, мы будем действовать в более спокойном темпе. Я и сам порядком вымотался», — произнес Артпе, разделывая свою рыбину. «Артпе, чего?» Судя по всему, Маэтел до сих пор никак не могла отойти от недавно произошедшего инцидента, а потому, принюхиваясь к новой порции жарящейся рыбы, спросила. «Тебе точно не нравятся пожилые женщины?» Нет, она беспокоилась вовсе не о 20 убитых, а о кое-чем другом. Порядком ошеломленный Артпе ухмыльнулся и покачал головой из стороны в сторону. «Разве я уже не отвечал на этот вопрос? В качестве вознаграждения за полученный нами драгоценный камень я написал ей кое-какое предупреждение». «Ты точно уверен?» «Точно, точно». «Я тебе верю». Судя по всему, беспокойство о том, что Артпе смотрит на других женщин, затмевало ее психологическое расстройство. Что ж, так или иначе, в этом был свой плюс. С облегчением вздохнув, Артпе принялся убирать мусор. Однако в этот момент Маэтел внезапно воскликнула. Словно у нее появилась какая-то идея. «Точно! Я хочу спать рядом с Артпе!» «Ты больше не ребенок!» «Я хочу спать с тобой. Ты говорил, что исполнишь любое желание, которое я загадаю», — подрагивающим голосом произнесла Маэтел. Услышав это, Артпе понял, что так просто от нее не отделаться. Помимо того, что Маэтел была излишне привязана к нему, все происходящее было для нее настоящим стрессом. Кроме того, она все еще беспокоилась о том, что Артпе покинет ее. «Прекрасно. Раз я так сказал, значит, тут ничего не поделаешь». «Иху!» Затем Артпе достал спальный мешок, 5 серебряных. Он был слегка тесноват для 2 человек, но сегодняшней ночью с этим фактом ему придется смириться. Собрав кучу опавшие листья, он положил на них брезентовую ткань. Сверху Артпе разместил спальный мешок, после чего залез внутрь. Будто переживая о том, что Артпе заберет свои слова назад, Маэтел быстро последовала за ним и с удовлетворенным выражением лица закрыла глаза. «Спокойной ночи, Артпе!» «Здесь тесно и неудобно, так что, может...» — пробормотал Артпе, однако Маэтел уже спала. По одному только виду Маэтел, обнявшей Артпе, можно было сказать, что все ее проблемы отошли на второй план. Девушка быстро заснула и теперь слегка посапывала во сне. Все это было не совсем удобно, но в конце концов Артпе лишь горько усмехнулся и переместил ее в более удобное положение. «Похоже, что я воспитываю ребенка». По правде говоря, это было не слишком далеко от истины. Маэтел не помнила своей прошлой жизни, а потому была просто молодой 13-летней девочкой. Что касается Артпе, то с учетом прожитой им жизни, ему было уже пару сотен лет. Он был демоном, трансформировавшимся в героя. Иногда он ощущал несоответствие между двумя жизнями, и в эти моменты ему становилось трудно воспринимать происходящее. Тем не менее, Артпе нравилось быть рядом с Маэтел. Это было странно, но временами он чувствовал себя довольным и счастливым. Причем дело было не только в том, что она обладала талантом, который мог помочь Артпе избежать угрозы со стороны короля демонов. На данный момент у Артпе не было выбора, как кроме принять этот факт. Майтел была смелой и справедливой, а еще она стала ему очень дорога. Однако, к сожалению, невинная девочка менялась. Ее чистая душа была запятнана его присутствием. Тем не менее, он был благодарен судьбе за то, что этот маленький ребенок привязался к нему и хотел быть с ним. Арт показалось, будто он совершил грех, и что его мало-помалу засасывает теплое болото. Ему казалось, что он тает. Он изо всех сил пытался сопротивляться этому. Но это было так мило. Тем не менее, я не должен уделять всем этим вещам слишком много внимания. Я смогу успокоиться после того, как мы убьем короля демонов. Да, сейчас у него были дела поважнее. Стараясь не разбудить Майтел, Артпе осторожно вытащил руку из спального мешка и воззвал к своей мане. Уникальное героическое заклинание, называемое «Струной маны», активировалось практически мгновенно. «Нас обнаружили!» 5 струн маны разлетелись по сторонам, танцуя в воздухе и сияя черным цветом. А затем, будто бы цветы на землю, начали падать отрубленные части человеческих тел. Эти люди были уверены, что им удалось подобраться к лагерю двух героев абсолютно скрытно, и они заплатили за эту уверенность своими жизнями. Впрочем, в засаде участвовало достаточно много людей, а потому Артпе предстояло потрудиться. «Она спит, и не дай бог она проснется», — произнес Артпе таким холодным голосом, который заморозил бы даже кусок льда. «Ты играешь в свои игры, са...» Подсокав языком, Арт посмотрел, как из темноты появляются все новые и новые враги. Шевельнув пальцами, он отправил в полет струну маны. Они двигались, словно кнуты, со свистом рассекая воздух. Мгновение, и следующие 2-3 человека распрощались со своими жизнями. «Он сильнее девочки!» «Кажется, вас, ребята, жизнь ничему не учит. А разве вы не понимаете, что умрете в той очередности, в которой раскроете свои рты?» Фиолетовые глаза Артпе мерцали в темноте зловещим фиолетовым светом. Казалось, его взгляд пронзал все окружающее пространство. Эти глаза видели только истину. Скрываясь в тенях, очередная группа людей попыталась было атаковать, но встретила лишь свою смерть. «Нам его не победить! Вот кто на самом деле ужасен!» Струны маны, опыт, полученный мною в использовании нити маны, смешался с силой героя и стал по-настоящему уникальным заклинанием. Как бы там ни было, изначально это была весьма сомнительная магия. У Артпе попросту не было иного выбора, кроме как развивать свой контроль нити маны в свою бытность слабым и никому не нужным демоном. Ни один нормальный маг не счел бы получение струн маны желанным подарком. Тем не менее, именно благодаря ему Артпе смог позволить Майтел продолжать спокойно спать. Одной этой причины было вполне достаточно для того, чтобы он по достоинству оценил данную магию. «Мы ошибались в оценке их возможностей!» «Эй, куда собрался?» Струны маны могли проявлять подавляющую силу, однако при этом потребляли слишком много маны. Вот почему это было далеко не то оружие, которым можно было свободно пользоваться в боевой обстановке. Тем не менее, Арт поиспользовал всю информацию, попадающую ему на глаза, чтобы найти наиболее эффективные траектории. Он моментально производил расчеты, продолжая шевелить своими пальцами. Атакующие пытались избежать смертоносных нитей, но их оружие и ноги были медленнее, чем лишенная веса мана. «Подождите минутку. Если вы будете сотрудничать с нами, у вас будет должность во вновь созданном королевстве». «Прощай». Последний оставшийся человек изо всех сил пытался выжить, однако спустя секунду развалился на несколько кусочков. Даже после смерти на его лице можно было прочесть обиду. «С вашей точки зрения, вы должно быть абсолютно правы. Надеюсь, что в следующей жизни вы сможете жить как обычные фермеры, где вам не придется убивать. И я даже помолюсь за вас», — горько усмехнувшись, подумал Артпе. Затем Артпе деактивировал струны маны и убедился, что Майтел все еще спит. Это было не так уж плохо. Однако на этом волнение не закончилось. По прошествии некоторого времени к ним вывалились новые гости. «Капитан, нас разоблачили! И если вы уже получили драгоценный камень, нам стоит...» «Что?» С самого начала Артпе не собирался скрывать свое местоположение. У него не было особых трудностей с уничтожением первой группы, которая пыталась организовать засаду. А потому не менее печальная участь ждала и остальных. «Какого черта? Невозможно!» Артпе быстро опознал личность второй группы, которая стягивалась к их небольшому лагерю, словно мотыльки на свет. Это были те самые рыцари, сопровождающие наследного принца Сильпенона. Некоторые из них страдали от серьезных ран, в то время как у других раздулись лица, словно они съели что-то отравленное. Тем не менее, они были куда слабее тех, которые предшествовали им. Они пришли сюда, чтобы попросить о помощи, а потому не ожидали, что станут свидетелями смерти своих товарищей. «Ах, ах ты, ублюдок!» Со смесью гнева и удивления выкрикнул один из них. Артпе бодрствовал, а Майтл спала. В связи с этим не так-то и сложно было определить виновника этой бойни. «Вы, ребята, слишком шумные». Чтобы противостоять их ярости, Артпе активировал всего одну струну маны. Эти люди были похожи на мусор по сравнению с мужчинами, которые хотели организовать засаду несколько минут назад. Они были личинками, которые не смогли бы справиться даже с одним рыцарем 118 уровня. «А теперь упокойтесь навечно!» Струна маны пронзила воздух, оставив в живых лишь четырех рыцарей. Воины тут же бросились убегать, однако сумели прожить всего 6 секунд. Спустя какое-то время на поляну выбежала и женщина-рыцарь, порядком потрепанная, однако целая и невредимая. «Вы ублюдки, и вы смеете называть себя рыцарями, присягнувшими на верность королевской семье?» «Ха?» «Тише!» Артпе все еще лежал в спальном мешке, пристально глядя на Лисетти. Увидев многочисленные трупы, разбросанные по округе, женщина-рыцарь тут же закрыла рот. Она была довольно сообразительной, а потому сразу определила, кто стоял за всеми этими убийствами. «Я догадывалась, что он ненормальный, но я даже не предполагала, что он будет обладать такой подавляющей силой. Кто же этот молодой человек?» Она была так напугана, что боялась даже пискнуть под убийственным взглядом Артпе, а затем на нее внезапно снизошло прозрение. Около года назад произошел один случай. В отдаленной деревне появилось сразу 2 героя, а затем они внезапно исчезли, из-за чего все королевство было перевернуто кверху дном. 2 молодых людей, черноволосый мальчик и светловолосая девочка, эти двое как раз были непостижимо сильны по сравнению с их возрастом. «Ах, Артпе? Ой!» Лисетти все-таки не удержалась от восклицания, из-за чего Майтл открыла глаза. Женщина-рыцарь с опозданием поняла, что совершила ошибку. Артпе резко поднял вверх свой палец, и Лисетти в ужасе зажмурилась. Прошло некоторое время. «Артпе, ты в порядке?» «Я все это время лежал возле тебя, так что не обязательно меня ощупывать. Я все приберу, а потом можешь закрыть глаза и спать». «Я не собираюсь спать. Мой долг — помочь Артпе». «Ты слишком заспанная. Ладно, ладно. Делай, что хочешь». «Да». Если бы Майтл не увидела разбросанные повсюду трупы, она продолжила бы спать. Однако, как только она приподняла голову, ни о каком сне больше не могло быть и речи. 2 героя поднялись со своего места и, скатав спальный мешок, начали работать над зачисткой трупов, заполнивших все вокруг. Попутно Артпе подбирал более-менее полезную экипировку. Также он присвоил себе все серебряные монеты, которыми обладали они. Не брезговала заниматься мародерством и Майтл. «Артпе, почему мы должны убивать других людей?» Ответ тот же, что и в случае с монстрами. «У каждого из нас есть что-то, чего мы хотим друг от друга. Все остальное просто оправдание. множество отмазок, придуманных для нанесения вреда живым существам. Это всего лишь попытка скрыть очевидное». «Ясно. Жизнь – очень тяжелый процесс». «Самое важное – это понять, что мир таков, как он есть. Ты можешь уважать жизнь других людей, но когда тебе кто-то угрожает, ты должна дать отпор». «Да, все понятно». 13-летние подростки говорили на философские темы, спокойно обчищая карманы трупов. Что в этой ситуации могла добавить Лесетти? Разве только что согласиться с этим и посоветовать читать побольше книг? Впрочем, Лесетти было запрещено говорить, а потому она так ничего и не сказала. Женщина-рыцарь сидела на коленях, заведя руки себе за голову. Это было наказание, придуманное Артпе. «Вроде бы закончили. Майтел, ты хорошо там все проверила?» «Да». «Отлично». После того, как Артпе побросал трупы в огонь, он обернулся, чтобы посмотреть на Лесетти. Женщина-рыцарь все еще сидела на своем месте, выполняя приказ. «Ваше наказание подошло к концу. Возвращайтесь к наследному принцу. Как вы, вероятно, уже поняли, никто вас не поддержит, даже по возвращению во дворец. Вы вдвоем должны отправиться в отдаленную деревушку и жить спокойно жизнью, пася коров», — ухмыльнувшись, произнес Артпе. «Ай», — простонала Лесетти, не зная, что и сказать в ответ. Да, единственное, чем обладал законный принц, так это тем фактом, что именно он был законным наследником. Однако во всех остальных вопросах впереди были именно повстанцы. Суровая правда состояла в том, что никто не захочет помогать жалкому неудачнику. «Эй!» В этот момент из кустов вылез молодой человек, будто почувствовав, что о нем говорят. «Вы знаете, почему произошло восстание?» — спросил рыжеволосый наследный принц по имени Сильпеннан. Конечно, Артпе уже знал, что он приближается. Вот почему он не был удивлен, услышав его голос. «Возможно, они решили свергнуть короля из-за того, что тот не смог должным образом позаботиться о героях?» «Ты прав. Конечно, я не могу винить вас в этом. Данный инцидент был всего лишь поводом. Мой дядя-герцог, вот кто настоящий дикий зверь, который ждал возможности свергнуть короля. Если бы не побег героев, он бы нашел другую причину, чтобы начать восстание». Сильпеннан пришел к тому же выводу, что и Лесетти, опознав Артпе и Майтел, сбежавших героев. Тем не менее, его лицо оставалось отстраненным. Этот человек явно понимал трудность своего положения, поскольку даже смотрел не на Майтел, а на Артпе. «Ты прав. Даже если я приму такое безрассудное решение и вернусь во дворец, то ничего не смогу сделать. Я беглец, которому посчастливилось родиться наследным принцем. Если я буду действовать опрометчиво, то наверняка лишусь головы, которую поставят на кол рядом с головой короля». «Ваше высочество!» «Вот почему я должен пойти с вами, ребята». «Что?» Его слова были крайне неожиданными, однако Сильпеннан продолжал искренне вещать. «Герцог поднял восстание из-за того, что мой отец потерял следы героев. Герцог воспользовался этой причиной, чтобы захватить трон. Теперь он будет использовать все доступные ресурсы, чтобы найти героев и укрепить свое правление». «Это весьма вероятно». «Итак, что же произойдет, если в группе героев окажусь и я?» «К чему вел этот ублюдок?» Как только Артпе пристально посмотрел на Сильпеннана, тот принялся объяснять. «Новый король не сможет отыскать героев, в то время как мы с вами будем в одной группе. Я помогу вам. И в конце концов, нам удастся убить короля демонов. А когда мы вернемся, как думаете, кого люди и дворяне захотят видеть на троне? Того, кто стоял плечом к плечу с героями». «О боже, это очень рискованный и дикий план. Тем не менее, он не так уж и плох», — прокомментировала Лесетти. «Разве нет?» Это была достаточно хорошая идея, особенно учитывая то, что ее придумал ребенок. Это глупое королевство придавало значение титулам куда больше, чем любое другое государство. Вот почему данный план вполне мог сработать. Артпа покивал головой, будто одобряя жизнеспособность предложенной идеи. Сильпеннон порядком вдохновился этим фактом, а потому, повысив голос, продолжил говорить. «Вот почему вы, ребята, должны объединиться со мной. С этого момента я отброшу свой ранг и перестану называться наследным принцем. Я помогу вам победить короля демонов. Я стану ключевым игроком в группе героев». «Придержи коней. Все хорошо, но в твоем плане есть один очень большой недостаток, который нельзя игнорировать», — холодно произнес Артпе. «Ты слишком слаб и ничем нам не поможешь. Скажу прямо, для нас ты всего лишь бремя, так что будь добр, потеряйся». «А-а-а!» Проницательный комментарий Артпе был тяжелее критического удара, и у наследного принца не было ни единого аргумента, способного его опровергнуть.